нагнали Шеккер и Лалли первый. Коттон сказал: «Ладно, лезьте пока в кузов. Все проголодались, и, пожалуй, стоит подкрепиться. Пусть посидят в машине, а он разведает, что к чему. Флагстаф — место бойкое, не читая этой дыре Прескоту». Коттон пересадил Гуденау в кузов, сам сел в кабину рядом с Лалли вторым, и грузовик тронулся. На пересечении с центральной улицей Тефт свернул направо. Это было национальное шоссе номер 66, главная магистраль между Востоком и Западом. В добрые старые времена, ориентируясь на высокую сосну с обрубленными сучьями, известную как флагшток, сюда заезжали на ночевку фургоны пионеров. Теперь от города Флагстаффа был день пути до Лос-Анджелеса, а на его центральной улице, отрезке шоссе номер 66, расположился настоящий караван-сарай, дешевые мотели, лужи в бензиновых разводах, грязные сортиры, чахоточные официантки, тонизирующие таблетки, хлебные огрызки, рваные покрышки, бумажные пеленки, пустые сигаретные пачки и комки кофейной гущи. Ночью улица выглядела зазывно, днем удручающе. Коттон велел Тефту куда-нибудь свернуть подальше от этого клоповника. На часах у Коттона было без 9:02. Спасаясь от родительского внимания, непредсказуемые приступы которого выводили его из равновесия, Билли Лалли уходил в им самим сотворенный мир фантазии, в одиночество, куда не допускался никто. Сложность заключалась в том, что, как обнаружил Билли, чем глубже погружался он в себя, тем больше преимуществ появлялось у него перед старшим братом Стивеном, так что одиночество стало для него спасительным и необходимым. К этому привычному уединению добавились инфантильные привычки. Но Билли Лалли не только мочился в постель и не вынимал палец изо рта. Он еще страдал ночными кошмарами. Дважды родители отдавали его в специальные школы, но потом сами забирали и везли с собой в путешествие. На протяжении его жизни Билли Лалли лечился у 4 психиатров. К одному его возили в Швейцарию, но там родители быстренько помирились и навострили лыжи. Ему было 12 лет. Он был самым младшим в лагере. Да туда и не принимали детей такого возраста. Но как бы родители уехали в Кению, не пристроив обоих сыновей, начальника уговорили сделать исключение. В домик Коттону Билли Лалли попал не сразу. Сначала он оказался в другом домике, залез там под койку со своей взятой из дому поролоновой подушечкой и свернулся клубком в спальнике. Тогда мальчишки вытащили его оттуда. А он орал так, словно его вытаскивают из материнского чрева. Потом он залез обратно. Его снова вытащили. Так оно и продолжалось, пока проходивший мимо Коттон не забрал его к себе. «У них в домике», — заверил Коттон, — «Билли Лалли может прятаться, сколько влезет, хоть под койкой, хоть на дереве, хоть в пещере, словом, где вздумается». «Притормози», — сказал Коттон, — «вон там. Ты паркуйся, а я пойду на разведку». Он вылез из кабины, пересек темную улицу, заглянул в освещенное окно, вернулся к машине и велел всем вылезать. «Это местечко сойдет». Они повыпрыгивали из грузовика, мотор выключать не стали, а винтовку положили на дно кузова. Закусочная работала круглосуточно. За стойкой шипели сковородки. Между шаткими столами нашлось место для механического кегельбана. Два парня пили пиво и играли в кегли, а на полу, головой к стене, дремал пожилой седовласый индеец навахо в зеленой вельветовой рубашке. Писуны расселись рядком у стойки и живо заказали то, что предлагалось в висевшем на стенке небогатом меню: по стакану молока и по два гамбургера на брата. У костлявого остролицего бармена глаза были налиты кровью, словно кетчупом. На стене рядом с меню красовалась табличка: «Если просишь ты кредита, отвечаем, а иди ты». В кегельбане грохотали шары и звякали колокольчики. Но когда партия закончилась, в закусочной воцарилась тишина, только скворчал жир на сковороде, да дедуля Джонс и Гладис Найтс через 5 транзисторов наяривали свой кошачий концерт. Парни, игравшие в кегли, взяли стаканы, двинулись к стойке и остановились за спиной у 6 мальчишек. Обоим было лет по 20. У обоих длинные баки, джинсы в обтяжку, широкие ремни с солидными пряжками и пижонские ковбойские рубашки. «Вы что тут в такой поздний час делаете, молокососы?» — спросил один. В ожидании гамбургеров писуны потягивали молоко из пакетов. «А чего это у вас у всех радио орет?» — спросил другой. «Мы музыканты», — ответил Шеккер. «Рок-группа, ударник, 4 гитары и солист из Лос-Анджелеса». «Музыканты? Хм. И как же ваша группа называется?» «Наша? Группа Вуха». «А потом мы переименовались в Покойничков», — вставил Гудунау. «Ну уж больно это мрачно звучит». «А как же вас теперь кличут?» «Люди без комплексов», — ответил Шеккер. «Да ну! Смотри сам, дружище!» Они повернулись к парням спинами. На куртках стояли эмблемы лагеря «Бокс-каньон» — ЛБК. Поглядев, парни перевели глаза на головные уборы, лежавшие на стойке. «Хотите фото с автографом?» — спросил Лалли первый. «Или наш последний диск», — предложил Гуденау. Парней с бакенбардами это ничуть не позабавило. «Я спрашиваю, чего вы здесь так поздно одни делаете?» — сказал один. «Ясен вопрос». «У вас на Западе ни с того ни с сего изрек Тефт. Все равно все давно, все